Вы слушаете фрагмент программы «Общинные школы в славянском мире». Сказитель Андрей Ивашко. Ведическое наследие говорит о том, что мы созидатели. Ну, это основной посыл. То есть человек меряет свою жизнь не тем, что он от нее получает, это философия потребителя или паразита, что в нашем словесном исполнении называется голь. Помните, голь кабацкая, голь перекатная. То есть это паразит. А славянин, тот, кто правильно услышал ведические посылы, наследие предков, это тот, кто создает, и он меряет жизнь тем, что он создает, а не тем, что получает. Если сказать все то же самое, только просто, как это в народе у нас зафиксировано в виде таких коротких фраз, которые являются вместилищем колоссальной мудрости. Есть такая в нашем народе, хранится фраза, вы все помните, народная мудрость. Критикуя, предлагай. То есть, если не способен предложить альтернативу, тогда не критикуй. Иначе это будет иметь эффект пса на привязи, который гавкает на караван. И поскольку у нас все-таки культура созидателей, а не гавкающих псов, то если нас что-то не устраивает, то созидатель будет создавать альтернативу этому. Поскольку у нас у всех ресурсы ограничены, это понятно, у нас нету спонсоров, которые бы могли профинансировать какие-то образовательные проекты или другие проекты в виде там, средств массовой информации, тоже радио, например, или еще что-то. У нас у всех есть определенные сковывающие нас факторы. Поэтому поначалу, вот на данный момент, ведическое образование занимается не столько взращиванием альтернативы современному образованию, сколько дополнения к современной системе образования. Но это первый шаг, потому что последующие шаги будут, если мы преуспеем на этом шаге, то последующие шаги действительно приведут к созданию достойной альтернативы, в которой будет все самое полезное, что есть в современной школе, в вузе. К тому моменту будем надеяться, что что-то еще полезное там останется. Ну, потому что процентное соотношение полезности падает, к сожалению, не в пользу полезности в современной системе образования. А у нас в ведическом образовании будет сформирована альтернатива, и мы к этому идем. Каждый идет по-своему. И вот теперь, если мы вернемся к тому, что собой представляет ведическое образование, это именно формирование альтернативы, то есть это путь созидания и эксперимента. Дело в том, что в славянском мире имеется колоссальная информационная база, то есть в славянском мире хранится очень много знаний. И хоть в основном представители славянского мира, ну, нельзя сказать, чтобы они слишком могли похвастать какими-то глубинными знаниями, энергетическими возможностями и умениями, особенно когда находишь другую точку опоры и находишь, с чем сравнивать. Но все же, несмотря на это, хочется отметить, что в славянском мире хранятся такие глубокие массивы знаний. Это настолько серьезные глубинные вещи, которые открывают колоссальные возможности и которые позволяют вести игру ни много ни мало, а на столетия вперед. И в данном смысле, конечно, иной раз становится просто досадно и грустно от того, что люди не хотят овладевать всем этим. Им нравится подражать всему этому. Но знаете, одно дело проводить духовную работу над собой с целью стать носителем знания, и совсем другое дело подражать носителю знаний. Это, понимаете, совсем другой уровень. Одно дело быть, к примеру, каким-то... просто возьмем какой-нибудь пример. Быть директором школы, например, или возьмем другой образ, где ребенок в песочнице вместе с другими детишками и играет в директора школы. Вот примерно такая же разница между носителем знания и тем, кто, нацепив славянскую вышиванку, косоворотку, там, нахлобучив берегиню очелье, подпоясавшись, прыгает через костры, но при этом абсолютно не понимает, что происходит и зачем он это делает. То есть осознанности как таковой нету. И вот когда смотришь, насколько большая разница между теми знаниями, которые хранятся в славянском мире, можно назвать их словом «потенциал». Вот одним словом «потенциал» – информационный и энергетический. И степень его реализации, если мы возьмем сейчас, то славянский мир в подавляющей своей массе не овладел даже 1% от тех знаний, которые в славянском мире хранятся. То есть по-прежнему знания являются уделом очень узкого круга лиц, которые готовы этим знанием делиться по мере готовности людей. И знаете, есть такая фраза, она мне очень нравится, хотя сама по себе и неприятная, и она вводит человека в грусть иной раз, особенно преподавателей, которые искренне стараются в режиме служения осуществлять свою преподавательскую деятельность. Преподаватели готовы дать, да людям нечем взять. То есть далеко не всегда человек может нащупать тот, можно сказать, инструмент, с помощью которого он может овладеть каким-то знанием, которое хранится в славянском мире. Дело в том, что оно находится в совершенно другой системе координат. Это не... Оно включает в себя интеллектуальный момент, но оно не зиждется на интеллекте и на зазубривании больших массивов знаний. Это скорее работа по считыванию каких-то пластов, которые раскрываются в нашей генетической памяти. Вот помните, есть такое понятие «гены». А человек, который вскрывает свою генетическую память, это гений. То есть он вскрыл свою генетическую память, ему начинает приходить информация, заложенная в его крови, в его ДНК и РНК. Поэтому общинные школы – это первые пробы пера, которые сейчас вот на заре появляются. И я вам честно хочу сказать, друзья, признаться в своей наивности и глупости, потому что я, когда мы создали общинную школу и мы двигались в этом направлении, уже была преподавательская деятельность, и мы были абсолютно уверены, что такие общинные школы есть в других городах, и что мы рано или поздно выйдем с ними на связь и сможем у них чему-то поучиться, сможем поделиться нашими наработками, которые у нас есть. И думали, как же здорово, ждали сладостно, когда же будет этот миг, когда он наступит. А потом вдруг оказалось, что мы потерпели фиаско наших ожиданий. То есть на тот момент существовали буквально единицы каких-то духовно-образовательных таких ячеек. И, в принципе, их и сейчас единицы, но, слава богу, наблюдается тенденция, что их становится все больше. Если разобрать общинную школу как энергетический процесс, то хочу вам сказать, что некоторые могут задать вопрос, а насколько это вообще целесообразно, насколько это нужно, зачем? Ведь все знания есть в интернете, этого вполне можно для того, чтобы человек в самостоятельном режиме взял и овладел. В принципе, да, я могу согласиться с этим суждением, только лишь отчасти. Почему? Дело в том, что преподавательская деятельность, образовательный процесс – это не просто информационный процесс, это еще и процесс энергетический. Особенно если преподаватель открывает для себя возможность работы в потоке. Что сие означает? Мы как-то говорили про поток в одном из прошлых эфиров. Если помните, если не слышали, то можете по записям поднять и прослушать, у вас будет такая возможность. Дело в том, что в преподавательской деятельности потоковое состояние включается само, когда человек осуществляет преподавание в режиме служения. То есть он не ставит каких-то конкретных целей и задач, которых хочет достичь, а он просто выполняет роль генератора определенного энергетического поля, находясь в котором людям начинают приходить озарения, начинает приходить понимание. У нас даже были такие случаи у нас в общинной школе, когда люди, находясь в этом потоковом состоянии, в которое погружал их оператор, преподаватель, они начинали ауру видеть, хотя до этого не видели в цвете. Вот, то есть потом, когда занятие заканчивалось, это все уходило. То есть такие случаи были и были неоднократно. То есть это говорит, некоторые вообще, кто не видели, начинали видеть эфирный слой, например, который ближайший слой к человеку, может быть, помните, он выглядит примерно как испаренный в жаркий день, который исходит от асфальта. Такое вот небольшое искажение, преломление в пространстве. Но не все этот слой видят, но когда люди погружаются в эту атмосферу преподавания в потоке, они начинают что-то видеть, чувствовать, у них обостряется чувство знания, обостряется, раскрываются какие-то ощущения. И у некоторых даже видение. Поэтому преподавательская деятельность как процесс – это энергетический процесс. И он вносит такой волшебный, сокровенный характер, можно даже сказать, магический характер, потому что как только люди начинают ходить на занятия, у них начинает меняться жизнь. У них может смениться работа, они могут пойти на повышение, например, у них может смениться семейное положение, у них может измениться там ситуация с жильем, измениться взаимодействие внутри рода, с друзьями. Повально практически наблюдается изменение окружения. То есть у людей есть конкретные изменения. И эти изменения можно зафиксировать, что мы, собственно, и делали, и продолжаем делать из года в год, наблюдая за теми, кто проходит занятия в общинной школе. И в целом жизнь у людей меняется по-разному, но в целом в подавляющем большинстве в лучшую сторону. У некоторых, наоборот, провоцируется какая-то кармическая отработка, и начинаются какие-то моменты волнительные, но они начинают проходить в самом легком режиме по сравнению с тем, что у человека могло бы быть при более жестком сценарии. Посмотреть программу полностью можно на сайте slabradio.org.